Вдруг водитель резко дернул ручки управления дорогой машиной, совершая странный маневр. Даже будучи скрытым в силе, Палпатин почувствовал опасность, а затем машину сильно тряхнуло. «Что происходит?» — воскликнул канцлер республики. «Мы подбиты ракетой класса «Земля-воздух». Я иду на вынужденную». «Да вы издеваетесь!» — последние слова пилота уже были адресованы не пассажиру. Вновь резкий маневр, вновь чувство опасности, вновь удар, после которого машину тряхнуло. «Держитесь крепче, посадка будет жесткой!» — завопил пилот. Канцлер мгновенно последовал этому без сомнения мудрому совету, а через несколько секунд машина врезалась в одно из зданий. К счастью для Шива, у него был опытный водитель, прежде бывший пилотом истребителя. Он предпочел уйти от огня неизвестных нападавших, влетев в уровень одной из высоток, где было что-то вроде оранжереи. Вероятно, растения здесь стоили уйму денег и принадлежали какому-то богатому и влиятельному разумному. Но и пилоту, и канцлеру было на это глубоко плевать. Первый считал своим долгом спасти пассажира, которому был лично предан, второй хотел жить. Но какая наглость — напасть на канцлера так близко от сенатского квартала. Кому это вообще могло прийти в голову? Палпатин задумался и понял, что не знает. И это пугало его гораздо больше любых ракет. Кто владеет информацией, владеет миром. А Шив сейчас в опасности, потому что проглядел что-то очень важное. Канцлер, связь заглушена. Убийцы вполне могут появиться здесь раньше помощи. Нам нужно уходить. У вас есть оружие? — да откликнулся Палпатин. Меч он с собой, разумеется, не носил. Тот лежал в тайнике в его кабинете. Но зато с собой был небольшой, мощный бластер. Кто бы мог подумать, что игрушка для произведения впечатления на дам однажды может реально пригодиться. Да, есть бластер. Хорошо, держите наготове, но в случае начала стрельбы не высовывайтесь без моей команды. Как скажите, — кивнул Шив, знающий инструкции как для охраняемых персон, так и для телохранителей. Хорошо, выдвигаемся. Я первый, — вы следом, — произнес водитель, достал компактный бластерный карабин, вылез из машины и занял позицию. Выходите, вроде чисто. Шив выбрался и тут же пригнулся, спрятавшись за бронированный транспорт. Выстрелов не было, но он вновь почувствовал опасность. Еще ничего не кончилось, его по-прежнему хотят убить, а он не может воспользоваться силой. Хат, побери этих джедаев, где они, когда так нужны? А ведь если сверкнуть темной стороной, уничтожая убийц, то в итоге можно столкнуться с членами ордена нос к носу. В любую секунду ведь могут появиться, чтобы спасти правителя республики. Чтоб им всем провалиться вместе со своим храмом. Дарт Сидиус привычным усилием воли подавил вспышку гнева. Сейчас нужно сосредоточиться и выбираться без помощи силы. Водитель дал команду, и он сделал перебежку к ближайшему укрытию. Затем перебежку сделал сам водитель. Во время жесткой посадки их транспорт сделал в оранжерее настоящую просеку, но, к счастью, не прямую. Их тряхнуло несколько раз, когда они натыкались на какие-то препятствия, и это было неприятно, но зато след шел зигзагом, и с улицы по ним не вели огонь, так как не видели за растениями. А теперь они и вовсе углубились в зеленые насаждения. Через минуту осторожных перебежек два человека вышли к стене оранжереи, где открылся лифт. Канцлер и его водитель упал на землю как подкошенные, и не зря. Из лифта вышли четверо вооруженных гуманоидов в броне и грамотно заняли укрытие. Один из них после этого крикнул: «Нарушители, встаньте, бросьте орудие и выходите с поднятыми руками. Наши коллеги видели вас на камерах, не вынуждайте нас вредить растениям гранатами». Шив с пилотом переглянулись. Через мгновение канцлер кивнул, и пилот крикнул: «Мы не нарушители. Нас обстреляли, и мы были вынуждены совершить посадку. Ну вот и выходите, раз так, вам ничего не угрожает, кроме дознания и встречи с юстиками». Палпатин уже склонялся к тому, чтобы встать, представиться и уладить это недоразумение, как вдруг один из бойцов охраны повернул ствол своего оружия влево, проорал контакт и открыл беглый огонь. Палпатин повернул голову, стремясь разглядеть, по кому стреляют, и обомлел. В ответ огонь вел дроид-диверсант КНС. Они с пилотом стали отползать от перестрелки, как вдруг напарник Шива сам открыл огонь и свалил еще одного дроида, который, похоже, совершал фланговый обход. Видимо, жестянка была не одна, и по ним открыли ответный огонь. Канцлер буквально вжался в землю на мгновение, а затем откатился по грядке в сторону. Вместо, где он только что лежал, ударил заряд плазмы. Шив выстрелил в ответ и поразил дроида в голову. Но сила, как же плохо работает боевое предвидение против жестянок, особенно когда ты скрываешь свою суть. Тем временем маленькая война в отдельно взятой оранжерее продолжалась. Огонь обеих сторон был не слишком точен и результативен из-за зеленых насаждений, но, похоже, побеждали жестянки. Двое охранников были убиты, один ранен. Наконец к защитникам здания прибыло подкрепление из все того же лифта, но на этот раз с штурмовыми щитами. Канцлер сделал зарубку в памяти о необходимости разобраться в ситуации. Богатые люди, конечно, не экономят на охране, но это уже напоминает какое-то военное формирование прямо под боком у сенатского квартала, а он на нем ни сном, ни духом. Если они сейчас еще и... Да, двери лифта вновь открылись, и там оказался станковый плазмоган с небольшим энергетическим щитом, закрывающим стрелка. «Да вы издеваетесь», — просипел вновь пилот. Он второй раз произносил эту фразу за несколько минут, и это ему совсем не нравилось. Последний раз такое с ним случалось еще на службе, а канцлер просто вновь вжался в землю. Через мгновение огонь был открыт, и в нем потонула вся оранжерея. Жестянкам пришлось солоно, но они предпочли пытаться прорваться вперед до конца, что было не очень характерно для диверсантов. Но логично, вынужден был признать Палпатин. Его голова того стоила. Через несколько минут бой прекратился, дроиды оказались выбиты. Только бойцы охраны начали осторожное движение вперед для окончательной зачистки, как со стороны панорамных окон и бронированного флайера канцлера прилетел шум двигателей, а затем раздался крик: «Именем республики всем стоять!» Кричавшему не менее громко ответили почти в рифму: «Млять, выходи без оружия, и мы посмотрим, стоять нам или нет». Охрана была на взводе и не горела желанием подчиняться неизвестному голосу. «Странно это», — подумал Палпатин. «У них наверняка есть внешние камеры. Юстиков или сенатскую гвардию должны были узнать, не говоря о джедаях. Или, может, дроиды их вывели из строя, когда проникали в здание». Тем временем неизвестный голос ответил: «Без оружия не получится». Через секунду из-за уцелевших зеленых насаждений показался неизвестный Палпатину джедай с синим мечом и добавил: «Надеюсь, ни у кого не возникает сомнений, кто я, где канцлер». Вопрос поставил охрану в тупик, но их затруднение разрешил сам шиф, произнесший: «Я здесь, молодой человек». К счастью, эти храбрые бойцы уже уничтожили всех дроидов КНС. Все взгляды повернулись к Палпатину, встающему из закатки с каким-то особенно экзотическим растением, ну точнее с тем, что от него осталось, вынужден был признать канцлер. А жаль, уцелевшая часть выглядела неплохо, как впрочем и его собственная одежда, до того как он начал ползать тут на пузе, спасая свою жизнь. «С вами все в порядке?» — спросил джедай. «К счастью, да. Как долго нам ждать дополнительных сил, прежде чем мы сможем отправиться в сенатский квартал?» «Мы могли бы отправиться прямо сейчас на моем флайере», — ответил джедай. «Я предпочту подождать корпус юстиции. Сегодня летать в одиночку оказалось небезопасно», — позволил себе иронично улыбнуться шиф, рядом с которым встал его водитель, держа оружие наготове. «Думаю, мы можем предоставить канцлеру два бронированных флайера с бойцами», — нашелся один из охранников и добавил: «Особенно если юстики будут задавать нам меньше вопросов. Не переживайте, они спросят только ваши имена, чтобы я мог наградить вас за свое спасение», — вновь улыбнулся Палпатин своей самой обаятельной улыбкой политика. Собственно, даже имена ему были не нужны, его люди все выяснят гораздо лучше корпуса юстиции. Вскоре канцлер республики сидел в своем кабинете, одном из самых хорошо защищенных помещений в республике, а значит и в галактике. Пилот прибыл с ним, а затем получил задание заказать еще более защищенный флайер и удалился. Сам же Палпатин давил в себе гнев. Покушение было совершенно не только на него. Дроиды-диверсанты конфедерации практически одновременно атаковали весь его ближний круг. И если ему помогла выжить та толика силы, которая обеспечивала боевое предвидение, то из помощников не выжил никто. Это было очень болезненным ударом. Свита не только играет короля, она у толкового монарха тянет еще и огромное количество работы. И если многих из помощников можно хоть и со скрипом, но заменить, то с некоторыми так не выйдет. Особенно неприятна была потеря Слаймур. Умбрианка была посвящена в план почти целиком, а главное, нивелировала своими способностями невозможность использования силы самим Дартом Сидиусом. Кем можно заменить такие кадры? Да и не только в ней дело. Палпатин долго собирал свою команду, она была эффективна, сбалансирована, а главное, он доверял ее членам. Настолько, насколько ситхи вообще могут доверять. А теперь ее нет. Всю работу нужно начинать сначала. Без ближнего круга сподвижников управлять государством невозможно, неважно, называется оно республикой или империей. Следующие дни и недели слились для Палпатина в сплошную круговерть. Приходилось лично решать множество вопросов, Замы его помощников со многим не справлялись сами. Сеанс связи с Кайнес в обличии Дарта Сидиуса ничего не дал. Балк утверждал, что никто в Совете Конфедерации не отдавал приказа на устранение канцлера и его сподвижников, а еще неприятно изумился, что это не ситховых рук дело. Последнее было досадным проколом, авторитет нового учителя понизился в глазах падшего джедая. Расследование ордена не дало главного результата. Светлые визави ситхов выяснили, что дроиды были доставлены на Корусант с партиями Спайса разными группами контрабандистов, которые умерли от манипуляторов самих жестянок на планете. Разумные, нанявшие этих предприимчивых ребят, тоже отдали силе души. Кто-то очень хорошо подчистил концы. Сами дроиды были прямиком с заводов Конфедерации, причем разных. Узнав это, Шиф мысленно скривился. Нет ничего удивительного, что жестянками приторговывают, но здесь это было ну совсем не к месту, тем более что по серийным номерам дроидов подобные сделки не отследить. Да и кто поручится, что покупатели тоже уже не зачищены. Учитывая серьезность подхода, Палпатин бы не удивился такому стечению обстоятельств. Скорее бы его изумило обратное. Неприятно поразили возможности врага на самом Корусанте. Дроидов мало было доставить. Нужно было знать маршруты жертв. Нужно было знать, как жестянкам добраться незамеченными до позиций на верхних уровнях с неприметных складов, куда их доставили контрабандисты. Часть оружия дроидов оказалась нестандартна. Переносные зенитно-ракетные комплексы, которые выдержал лишь сверхзащищенный транспорт канцлера, были алхамбрианского производства. Орден связался с Мирха и попросил его о содействии. Бывший джедай не отказал и пробил номера. Но это тоже ничего не дало. Разумные из хатских территорий, которые их купил, вероятно, уже тоже кормят червей. По крайней мере, его следов после сделки найти не удалось. Палпатин работал на износ за себя и за умерших сподвижников, а также насиловал свой мозг, пытаясь понять, кто же бросил ему вызов. Новый ученик? Слишком рано. Сепаратисты? Высший совет, похоже, и правда ни при чем. Возможно, конечно, частная инициатива снизу, но крайне маловероятно. На этом уровне маловато возможностей. Мирха и мандолорцы? Тоже нет. Они все там прекрасно понимают, что в случае победы над республикой КНС подотрется договором о ненападении и придет в их сектора. Да и не стали бы они оставлять столь очевидный след с этими ПЗРК, не идиоты в конце концов. Наоборот, создается впечатление, что кто-то оставил след к сепаратистам и на Алхамбру чисто для желтой прессы. Но что же этот кто-то? Он определенно умен, педантичен, не чурается неблагородных приемов, безжалостен к исполнителям, обладает большими оперативными возможностями, предпочитает оставаться в тени и желает еще большего разрастания гражданской войны. То же самое можно сказать и про самого Палпатина. Большую часть можно было сказать про его учителя. Значит ли это, что на арену вышел еще один ситх? Возможно. Но этот адепт темной стороны определенно хочет победы КНС, раз пытался нарушить управление республикой, а также он не знает, что Палпатин и Дарт Сидиус одно лицо, иначе бы ударил куда сильнее. Но он может сделать выводы из неудачи и предпринять более успешную попытку. Потому нужно найти его и ударить первым. Есть только один ситх, достойный править галактикой. И это Дарт Сидиус, а не какой-то там хитрый ублюдок, который решил нацелиться на чужое место. Глава 48. Дай людям только заметить, что слова ранят тебя, и тебе никогда не избавиться от насмешек. А если к тебе прилепили кличку, прими ее и сделай своим собственным именем. Тогда они не сумеют больше ранить тебя. Тирион Ланнистер. Операция на Корусанте прошла даже успешнее, чем я предполагал. Можно было порадоваться, что канцлер получил ответ на визиты к нам всяких агрессивных личностей с недобрыми намерениями, пусть он сам этого пока и не понимает. Первый отсчет, правда, заставил меня несколько оторопеть, ведь жестянки натурально едва не прикончили Сидиуса, ну или как минимум едва не заставили обратиться к силе. Но он все-таки кремень-мужик. Даже когда жизнь уже висела на волоске в той оранжерее, сдержался. А могло получиться неловко, и республика бы полетела в тартарары. Там и так все довольно паршиво, а с утратой руководства и последующей грызней за власть войну можно и проиграть. Но к счастью, Пал Палыч сдюжил. Я совершенно искренне отправил ему сообщение, в котором восхищался его мужеством и выдержкой. Ведь пока что он нужен галактике живым, да и мне тоже. А Джабба совершенно искренне ржал, когда рассказывал мне о реакции его родственника и по совместительству резидента на Корусанте, которому и принадлежал островок зелени среди стекла, металла и бетона. Не каждый день все-таки канцлеры рушат многолетнюю работу садовников криминальных авторитетов, а потом награждают их быков госнаградами и выплачивают солидные компенсации за порчу имущества под скрип зубов представителей корпуса юстиции. Сумму Милдахат, кстати, заломил космическую, но к его чести надо признать, что экзотические растения и правда стоили вполне себе баснословных денег. Мне осталось только порекомендовать перенести оранжерею подальше от оживленных трасс и сделать бронирование получше. А ну как нежная душевная организация Хатта, слегка повернутого на всякой зелени, не выдержит повторения инцидента. Джабба обещал передать, но было видно, что это дежурная отговорка. Раз уж явка засвечена, но легализована верховной властью, то этим надо пользоваться. Не удивлюсь, что вооруженных разумных там скоро станет достаточно для небольшой войны. Причем у хаттов будет железная отмазка, а мало ли опять нам вашего канцлера спасать придется, аргумент фиг прикопаешься. Мне же осталось только порадоваться тому, что наше неофициальное представительство находилось с противоположной стороны сенатского квартала. Влети канцлерская бронированная колымага к нам, вопросы были бы прям совсем неудобные. Любой толковый опер вцепился бы в это совпадение бульдожьей хваткой вопреки любым указаниям, а такие в корпусе юстиции до сих пор как ни странно есть. Так что пусть юстики смотрят за хаттами, ничего не предпринимая без приказа начальства, а на нас обращают поменьше внимания. Это было особенно актуально, ведь Алхамбрианский союз сейчас развернул бурную дипломатию среди нейтралов, причем в том числе и на Корусанте. Нейтралитет нейтралитетом, а в Сенате-то их представители по-прежнему заседают, хоть и с ограничением права голоса. Это мы и от греха подальше вывезли, у остальных таких проблем нет. Основной упор во внешнеполитической работе сейчас делался на объединение нейтральных планет в некую структуру. В целом все понимали необходимость данного шага. Кто бы ни победил в итоге, а война его измотает. Она вообще дорогое удовольствие и очень неслабо бьет по народному хозяйству во все времена, особенно гражданское. С территорий проигравших можно будет взять некоторые трофеи, которые поправят ситуацию, но не сильно, ведь не вражеское государство будут грабить, а свое собственное. Тут наглеть нельзя, не нужно быть провидцем, чтобы понимать, что взор победителя неизбежно упадет на нейтралов, и если они будут разобщены и слабы, то республика или КНС сможет выдвигать им практически любые требования. Разумеется, под благовидным предлогом восстановления галактики после войны, от которой нейтральные планеты не пострадали. Тут будут и бешеные налоги, и диктат цен на товары, и вообще все, что душе победителя угодно. А в случае отказа он сможет познакомить любую нейтральную планету со своей закаленной в сражениях армией. Неважно, клоны или дроиды, любые войска смогут взять бесплатно то, что нейтралы не захотят отдавать по грабительским ценам. Но это будет работать только если нейтральные планеты будут разобщены и слабы. Если же они будут объединены и хорошо вооружены, то с ними придется договариваться по-хорошему, а не по-плохому. Вступать из одной войны в другую удовольствие ниже среднего, особенно когда на покоренных территориях возможны восстания. Некоторым даже закидывались удочки на тему того, что в конце войны, когда победитель будет очевиден, можно бы и от нейтралитета отказаться. Что ж не откусить кусочек пирога, когда он почти разрезан. Это не слабо напомнило мне вступление одной заокеанской державы в Первую мировую войну на старушке Земле. Нейтралы на наши слова реагировали в основном положительно, но ни у кого не было желания ложиться под Алхамбру или же любого другого лидера. Меня это несказанно бесило. Независимость, конечно, можно и нужно ценить, но не выше же здравого смысла и инстинкта самосохранения. В итоге пришлось начать обещать свой парламент нейтралов с собаком и твилечками. Слава силе, что в переговорах я почти не участвовал, все взяли на себя Джайна и Ир с Вольтом. Мы с Крисом и Джином же были в основном чем-то вроде ходячих рекламных плакатов. Мол, смотрите, у нас тут мандолар и два самых успешных на данный момент генерала джедая, они нам и с общей армией помогут, и пиратов на нейтральных территориях вырежут и станут гарантом того, что победитель в гражданской войне не будет на нас всех слишком сильно давить. А то кто его знает, может эти гении тактики и стратегии его самого в проигравшие определят, они такие, они могут. Прознав о нашей тихой, но большой инициативе, со мной связался Джабба и выкатил предъяву, что друзья так вообще-то не поступают, а потом разъяснил, что кроме нейтралов победитель вполне может позариться и на хаттские территории с богатствами. И хотя вступать в какие бы то ни было объединения в довоенных границах республики ему не с руки, он желает участвовать во всей этой движухе и иметь право совещательного голоса. Я поржал, слегка потроллил Хатта на тему пиратов, часть которых он желает прикрыть, но с справедливостью его предложения согласился. Тем более это поднимет политический и экономический вес объединения. Ну и военный тоже, не без этого. Так что будет ему совещательный голос и возможность тихонько крутить дела за кулисами. Главное, чтоб не наглел. Но этот звоночек заставил задуматься. Несмотря на конспирацию, Джабба обо всем прознал. И как бы Палпатин в последние месяцы не был загружен работой, как бы компетентные органы не искали нового игрока, который решил пошатнуть республику, Сидиус наверняка тоже все будет знать буквально на днях. Шило в мешке уже не утаить. Значит, пора переходить от разговоров за кулисами галактической политики к активным действиям. А то Палпатин вполне может по-быстрому состряпать что-то такое, что сделает наш проект мертворожденным. Я не был склонен недооценивать Ситха. Активные действия представляли из себя созыв саммита нейтральных планет. Продавить его проведение на Алхамбре, к сожалению, для всех нас не удалось, уговоры заняли бы слишком много времени. Потому местом дипломатического сабантуя была выбрана планета Хлик. Крепкий середнячок среди нейтралов, не самый сильный игрок, не самый слабый. Этим он устроил всех, для нас же был примечателен торговыми связями с ротанцами и их влиянием на местный истеблишмент, а заодно на компетентные органы. Это позволило нам сразу же забросить туда своих людей во главе с Горном для обеспечения безопасности мероприятия. Абсолютной защиты это, конечно, не гарантировало, но хоть так. Джейну я туда отпускать категорически отказался, что вылилось в небольшой скандал, но выдержал и его. А жена успокоилась и в итоге согласилась повыступать в виде голограммы по связи. Для кулуарных разговоров ехал сенатор Ирзел. На Карусанте бывший Юстик не сидел, но официально его статуса никто не лишал. Я же отправлялся поторговать лицом, как официальный член алхамбрианской королевской семьи. Причем не один. Желание отправиться высказал Цин, аргументировав это тем, что процентов на 99 там будут и незваные гости, а доверять мою спину криворуким, да еще и темным ученикам нельзя. Я хотел было заикнуться, что брать их не собираюсь, но Саваш оказался быстрее и выдал. Мы скорее сами сдохнем, чем позволим убить нашего кровника кому-то кроме нас, джедай. Сколько пафоса для щенка, который только-только разобрался, как правильно держать световой меч, возвел очи горе тролль. Мне же пришлось прервать перепалку и задуматься, заодно беззвучно матерясь. Вообще за последние месяцы наши отношения с забраками выровнялись и вошли в рабочее русло. Они учились у меня, а я изучал их. Понимая датамерцев и их образ мышления все лучше, я со временем понял и поведение брата Мола во время нашего поединка, а также причину его прибытия. Саваш отлично понимал, что его шансы против меня стремятся к нулю, особенно без светового меча. Но он жил под постоянным прессом внушения ведьм, все с большим трудом сдерживаясь, чтобы не навредить брату, о котором всю жизнь заботился. Забрак был не совсем дурак и понимал, что либо убьет Ферла, либо слетит с катушек, а может и то и другое. У него был вариант высадиться на какой-нибудь дикой планете и обезумить. Но он Саважа не устроил, все-таки становится психом так себе удовольствие. И он, судя по всему, решил умереть с честью, пытаясь отомстить за другого своего брательника. Отсюда был и его крик души на тему того, что я слабак и тряпка, раз он все никак не может скопытиться от моего меча и наконец прервать страдания своего разума. После того, как колдовство ведьм было отменено мастером Гли, забраки оказались в довольно неловкой ситуации. С одной стороны, я кровник и по обычаю меня надо убивать, с другой я поспособствовал спасению одного из них, а может и обоих, а значит на них долг жизни. Следил я за ними тщательно, разговоры слушал через микрофоны, а потому был в курсе их коллегиального решения просто подождать, как в одной старой земной притче, той, где либо шах умрет, либо я, ну а может и шах и правда заговорит, то есть либо я однажды нарвусь на кого-то, кто меня грохнет, либо они сломают свои шеи, либо вернут мне долг жизни один-два раза и смогут снова думать о месте с чистой совестью. А пока что братья решили стать сильнее и сосредоточиться на Сидиусе и ведьмах, на вторых больше, чем на первом. Этот их подход меня вполне устраивал. Не устроило меня то, что два брата-акробата закусились с сыном намертво. Троллы, конечно, есть троллы, Бесить разумных – это наиболее естественное его состояние. И в отношении зобраков в этом даже хватало практической пользы, их злость конвертировалась в силу, а заодно рос контроль. Но если была возможность сделать что-то вопреки цену, датамирцы упирались рогами. Вот прям совсем, наглухо, хоть убивай. К счастью, это не относилось к фехтовальным приемам, тут авторитет Бралига был неоспорим, потому что очевиден. Но во всем остальном это был полный кобздец. Мне порой казалось, что если троллы вдруг в их присутствии скажут, что датамирцам лучше оставаться на темной стороне, Саваш и Фирал в следующую же секунду засияют светом Аки два солнца. И во время этого разговора Цин сказал худшее, что мог сказать. Забраков от охраняемой спины теперь разве что космическим буксиром оттащишь, если на куски не рубить. Раз тролл и заварил кашу, то его я решил использовать в качестве решения проблемы. И огласил датамирцам, что возьму их с собой, если они вместе продержатся против Цина хотя бы минуту на мечах. Было понятно, что после проигрыша они будут в бешенстве, но хуже их отношения с Дралигом уже в общем не сделать, а с меня хоть взятки гладки. Нарежу им задач для самостоятельной подготовки да улечу. Но эти татуированные ребята удивили меня и здесь. Фирал в самом начале поединка едва не подпалил Цина молнией силы, которую тот принял на тренировочный меч. Дралиг понял, что кажется переборщил с мотивацией моих учеников и взялся за дело серьезно, сместившись так, чтобы между Фиралом и им оказался Саваш. Молнию одному из братьев пришлось прервать и перейти к телекинезу, пока второй махал мечом как пропеллером, используя форму агрессивности, которая подходила ему наиболее всего. Цин оказался в интересном положении. Будучи в относительной безопасности, один противник сыпал на него силовые атаки, что мешало быстро победить второго. А если начать обходить Саважа, то можно снова выхватить молнию, которую придется принять на меч, чем может воспользоваться противник в ближнем бою. И от молнии, и от меча одновременно защищаться тяжело, а значит придется вернуться в прежнюю позицию, восстановив статус-кво. Потому Цин предпочел дождаться какой-нибудь критической ошибки Саважа, которая позволит его победить. Но к моему удивлению, атару датамирца пока что была безупречна, прямо материальное воплощение принципа: если у врага не будет времени на атаку, то он не сможет причинить тебе вреда. Секунды тикали, а ошибки все не было, что по всем признакам раздражало уже Цина. Воспользоваться просчетом Саважа ему удалось лишь спустя 87 секунд с начала боя, сначала огрев забрака мечом по кисти руки, а затем по голове, отчего мой ученик потерял сознание. Фирал вновь отправил во врага молнию, но в этот раз она получилась заметно слабее. Похоже, его эмоциональное состояние несколько изменилось при виде прилегшего отдохнуть брата. А когда Дралиг дошел до фехтовальной дистанции, все закончилось быстро. 103 секунды. Цин, ты не заболел ли часом? Я бы тебя послал, да ты как раз оттуда, буркнул тролль. Да нет, я как раз туда по твоей милости. Млять. В общем, пока мы приводили забраков в чувство, я выяснял, как Фирал умудрился сотворить технику, которой его никто не учил и что чувствовал, а заодно снова давил в себе острое желание материться на всех языках, которые знаю. Потому что на саммите наверняка будут и джедаи, не могут главные дипломаты всея галактики такое событие пропустить. А мне придется лететь туда с двумя, люби их мать, темными одаренными, которые не будут отходить от меня ни на шаг. Потому что Цин Дралиг — одноразовое резиновое изделие. Глава 49. Могло быть хуже. Твой враг мог быть твоим другом. Станислав Ежелец. На Хлик мы отправились в составе представительного флота во главе с моим флагманом. Корабль по-прежнему носил название «Зловещий», как-то не удалось пока ему поучаствовать в бою, который бы дал возможность переименовать этого здоровяка. Шли мы в составе боевого соединения, чтобы сразу показать товар лицом. На хозяйстве ордена остались Джин и Элан, которые носились по стройплощадке нашего храма, уже принимающего законченные очертания. Строит в далекой-далекой галактике быстро, только деньги давай да материалы подвози. Квай-Гон правда поворчал, что ему, как джедаю-консулу, сама сила велела заниматься дипломатией, но больше для порядка. Все такие дома дел хватало, в которых ему приходилось применять свои таланты. Джедаев у нас собралось прилично, взгляды у них сходились только в том, что совет ордена на Карусанте поступал неправильно. Но вот на то, как правильно, они смотрели очень по-разному, начиная от устава нашего нового объединения одаренных и заканчивая политическими вопросами. Так что глава алхамбрианских джедаев стирал язык, объясняя всем генеральную линию партии. Я же в данном случае его весьма порадовал, убрав с глаз долой два татуированных раздражающих фактора. В полете за браком, кстати, не приходилось скучать, тренировки съедали большую часть их времени. Но ребята по всем признакам об этом не сильно запаривались, жизнь на Датамире в основном состоит из борьбы за выживание, так что постоянный прессинг казался им вполне привычным. К тому же у нас хорошо кормили, а вечером они иногда даже имели возможность расслабиться в рекреационных зонах корабля. Увольнение я им давал вполне осознанно, чтобы братья могли пообщаться с теми же Мандо не только на тренировках. Как известно, с кем поведешься, того наберешься, так что Саваш и Ферал потихоньку вливались в нашу своеобразную культуру. У меня не было особых надежд использовать этих двоих в прямом бою против по-настоящему серьезных бойцов в ближайшие годы. Тот же Балк раскатает обоих под орех, просто потратит больше времени, чем Цин. Но я начинал подумывать о Датамире. Наслушавшись о этой замечательной планете от ее коренных жителей, я помимо своей воли начал испытывать желание вырезать местных ведьм под корень. Некоторую роль в этом, конечно, играло и мое излишне светлое состояние, но и без него причин хватало. Многие вещи, которые забраки считали обыденными, вызывали у меня зубовный скрежет, что говорить о том, что вызывало злость у самих братьев. Многое можно сказать о ситхах, но они построили функциональное развивающееся общество. Они изучали науки и технологии, строили корабли, колонизировали планеты. И с развитием общества жизнь простых разумных вполне естественным образом улучшалась. Тот же процесс относительно недавно по космическим меркам происходил и на Земле. Население выросло в несколько раз, голод на большей части планеты был забыт, продолжительность жизни шагнула далеко вперед по сравнению со средневековьем. На Датамире не случилось средневековья, там царила махровая первобытчина с матриархатом. И если на второе мне было положить, чай моим собственным государством вполне себе официально правит моя жена, то первое было ужасно. Нужно очень постараться, чтобы построить систему, в которой любой прогресс будет душиться на корню. Но ведьмы это сделали и вполне успешно сносили головы всем, кто пытался их поднять на лишний миллиметр. Прогресс там мог существовать только в отношении силы среди самих сестричек, остальным была отведена роль скота, иногда лабораторных животных, что можно даже считать повышением. В общем, планета была в цивилизационном тупике, и она скорее всего не выйдет из него никогда, если ведьм не постигнет участь раката, которых лишил доступа к силе вирус, или если не приложить внешние воздействия. И я начал подумывать о таковом. В конце концов, у меня было два чрезвычайно мотивированных ученика, которые жаждут увидеть сестричек немножко неживыми и переживают за своих родичей. Они, правда, ограничиваются для забраков жителями их деревни, но я потихоньку капал им на мозги, что все датамирцы страдают одинаково. Была надежда, что Саваш и Ферал после окончания ученичества смогут превратить планету во что-то поприличнее, и этот процесс займет их до старости. Точнее, Ферал и Саваш, младший брат, все-таки был в этом плане поперспективнее. Долго ли, коротко ли, но дохлика мы наконец добрались. Орбита планеты была довольно плотно занята кораблями. Кроме нейтралов, мероприятие посетили хатты во главе с Джаббой. Республика отправила делегацию сенаторов и магистра Шакти, что меня порадовало. Возможно, не последнюю роль играло то, что у нас неплохие отношения, а значит, Шак может меня на что-нибудь уговорить. Знать бы на что. Кайнес тоже прислала своего рода посольство во главе с Шумай, главой коммерческой гильдии. Официальным поводом конгресса все-таки были обеспечение свободы торговли и борьба с пиратством, так что ей здесь самое место. Хотя все заинтересованные стороны и понимали, что нейтралы задумали что-то посерьезнее экономического форума. На поверхность мы спустились на боевых шаттлах с истребителями прикрытия. Было приятно выйти из чрева боевой машины на свежий воздух и ощутить под ногами твердую землю, а не очередную палубу. Со мной были Ирзел, Цин Дралик, два забрака, постоянно стерегущие мою спину и холст, а также полный десантный отсек Мандо. Из остальных шаттлов выбирался персонал посольства с остальной охраной. Ир не мелочился и взял немало помощников и агентов. Встречали нас местный почетный караул, слегка напоминающий красных гвардейцев, только в серебристой форме, представитель премьер-министра и Горн с сотоварищами. Начались официальные мероприятия по прибытию, главным из которых был визит к премьеру. Горн тут уже успел повариться и слегка скучал на официальной части, но зато поведал мне по пути о местной обстановке. В целом все было нормально, но напряженно. Не в последнюю очередь из-за прибытия республиканских и сепаратистских делегаций, которым не было возможности отказать. Мой бывший ученик мог только порадоваться, что их поселили в разных концах столицы Хлика. Но все заканчивается, закончился и первый день официального дурдома. Второй же начался с визита ко мне Джаббы, который в кои-то веки покинул Татуин. Впервые не он встречал меня на своем привычном месте, а я его в зале для приемов. «Здравствуй, Ал», поприветствовал меня Хат, «вижу, ты неплохо устроился». «Местные расстарались», хмыкнул я. «Нам и правда предоставили натуральный небольшой дворец за городом. Последнее было важным требованием, в городской черте наладить толковую охрану сложнее, размещайся». Джабба умостился на специальном постаменте под свои размеры, на который я махнул рукой, и снова заговорил. «Чего ждешь от конгресса, Гимара? Все-все понимают, но каждый наверняка будет пытаться тянуть одеяло на себя». Хат фохотнул и ответил. «Знакомая картина. Про пиратство ты в официальных документах все серьезно писал. Их писал Зел, но в целом да. Какие-то проблемы. Скорее перспективы», усмехнулся Хат. «Я хочу отказников». «Слушай, а ты не лопнешь от таких аппетитов?» Скептически я посмотрел на Джаббу. «Я ведь и сам пока не знаю, сколько планет откажется вступать в объединение, чтобы получить защиту от налетов. Спорим на миллиард пегатов, что когда я разграблю хотя бы два мира, то все остальные приползут к тебе на коленях, согласные на любые условия. Мне миллиард самому пригодится», отрицательно мотнул головой я. И у нас начался торг. Джабба был не против из меня что-нибудь срубить за спайку нейтралов. Ведь за грабеж его наказывать никто не будет. Республика и КНС слишком заняты друг другом. Алхамбра не встанет на защиту слишком независимых миров. Так что от меня ему всего лишь нужны гарантии, что я не стану грабить награбленное при отходе. И Хатт отлично понимал, что в итоге я не могу их не дать. У нас с ним слишком много общих коммерческих интересов, да и не только их. Ну а я пытался с него стрясти гарантии получения информации о остальных пиратах. Уж у них-то награбленное отнять святое дело, прям как в старые добрые времена. В итоге договорились, хотя и потрепали друг другу нервы, а меня снова назвали бесчестным ублюдком, как после победы на Кинанабунтаев. Я правда ответил взаимностью, Джабба тоже получил больше, чем мне бы хотелось.